Военный трибун был худ как скелет, носил кирасу, украшенную множеством золоченых деталей, красный плащ и держал руку на мече. «Геноций Сен», — представился он, — «имею честь быть направленным сюда для занятия должности военного трибуна, если легион будет основан, если», — недоверчиво спросил его Стилион, — «есть какие-то препятствия на пути к основанию?» Геноций посмотрел по сторонам, выдержал паузу и заявил: «Если я получу приказ называть грязь золотом, а золото грязью, то выполню его. Станет ли грязь золотом от смены названия? К чему вы клоните? Основание можно провести, да хоть завтра. Зажжем жертвенные костры. Стратег скажет клятву. Только легионам вот это вот». Геноций показал рукой на лагерь вокруг. «Не станет. Интересно рассуждаете. Не удержался знатный человек из ополчения. Может, расскажете заодно, господин трибун, почему ваши люди сидят здесь, пока всю провинцию грабит?» «Потому что так будет лучше», — ответил Геноций. «Будет куча сожженных домов, оттраханных баб и заколотых стариков. А если я пошлю вот это», — он снова показал рукой на лагерь, — «бороться с варварами, то добавится еще 7500 трупов». «Вы спятили», — возмутился аристократ. «Карр громил дикарей меньшими силами. 7500 — это больше, чем обычно положено. А ты тоже на службе или просто городской патриций?» — спросил у него Геноций и с раздражением добавил: «Центурионы, уберите отсюда гражданских». Назревал очередной скандал. Потрясающе. Пора было вмешаться и наконец понять, что, черт побери, тут происходит. «Трибун, вы мне можете объяснить, почему войска не готовы выступить против вторженцев?» — как можно более нейтрально и спокойно спросил я. «Пойдемте, можно и объяснить, только один на один», — ответил трибун и заковылял. Трибун в самый крупный из штатов, да уж, не самый простой тип, да еще с понтом. Я спустился с колесницы и зашагал следом, чувствуя спиной внимательные взгляды. Очень хотелось взять с собой Касс, но пока не стоит. Если стратег боится своих командиров, то что-то с ним не так. Вот такое могут подумать господа офицеры вокруг. Внутри шатра царила атмосфера изобилия и роскоши. Ровный пол из хорошей доски покрывали местами ковры. Столы ломились от посуды с затейливыми орнаментами. Везде лежали какие-то, видимо, подарки. Оружие, безделицы, наборы винных бутылок в корзинках. Все снабжено записками. «Уютно у вас тут», — произнес я, чтобы нарушить молчание. «Это не моя палатка», — ответил Геноций. «А чья же?» «Ваша». «А-а-а, ну не стоило, право слово. Патриции, торговцы, вся здешняя почтенная публика хочет подлезать. Вот и шлют всякое. Что с легионом?» «Все просто, стратег», — устало и раздраженно вздохнул Геноций. «Из положенных 20-30 турм кавалерии у нас ноль. Обещали конницу федератов, ауксилию, и она не пришла. Осадных мастеров нет, а босс, половина его развалится за первые несколько дней похода. Нам отломили в полтора раза больше пехоты. Оружие и броня есть, дай боги, на 3000 человек. Качество снаряжения, сейчас я буду грязно ругаться, не обращайте внимания. Качество снаряжения, дерьмо не первой свежести, даже не второй. С грабежа уже ограбленных покойников я доставал кольчуги лучше. Ебушки-воробушки. Вот прям слушаю, и с каждой фразой депрессия моя все глубже. Зато 7500 пехоты. Численность прикроет проблемные места. Так мне написали. И так оно не работает. Человеку для жизни нужны сердце, легкие и кишки. Нельзя заменить легкие, взяв две порции кишок, и трех недостаточно. Продолжал Геноций, голосом человека, готового придушить кого-нибудь голыми руками. «Нужна кавалерия, нужны мастера, нужен обоз. Сейчас у нас толпа криворуких мудаков. Пошлем их в лес, и никто не вернется». «Как это вообще все вышло?» — спросил я. «Ну чтобы настолько плохо, всегда что-то идет не по плану», — ответил трибун. «Гонцы опаздывают, письма теряются, легионеры грабят и насилуют местных, местные за это режут и травят легионеров, скот мрет, зерно портится, мыши сгрызают любимый плащ, армия кипящий котел дерьма, а ты следи да помешивай. Но у нас все слишком плохо, будто все беды мира договорились обрушиться на наши головы. Я в легионе 23 года и впервые вижу, как у не самых плохих парней земля так резво прыгает из-под ног. И что это, стратег?» «Не знаю, это саботаж, глава 10 под давлением обстоятельств. Саботаж, заговор, подстава». Геноций был в этом уверен. «А что же мое мнение?» После разговора с военным трибуном я остался в шатре наедине с собой. Вокруг бархат, шелк, приятный запах благовония и ощущение приближающегося пиздеца. Я медленно опустился на кровать, чувствуя, как мозги закипают. Несколько минут лежал с пустой головой, рассматривая тканевый потолок шатра. Вон даже хитрое окошко для света есть. Есть и окна побольше, чтобы днем при фонарях не сидеть. Красота. Нужен был план. Если уж подыхать, то организованно и эффективно. Таковы требования моего сраного перфекционизма. Тогда начинаем думать. Пункт 1. Заговор. Некто внес хаос в систему снабжения и комплектования. Вместо нормального легиона получился отряд самоубийц. Можно попытаться через приказы, отписки и сотрудников ведомств найти ниточки к невидимому врагу. Где-то они должны были наследить. И еще вопрос. Заговорщики сделали что хотели или не успокоятся, пока нас не закопают? Первый вариант вполне реален. Допустим, за всем этим стоит Антави Карр, бывший стратег Севера. Со слов мастера Венатора, Карр любил грести все под себя. Вот он уходит на восток, через верных и подмазанных людей выжимает все максимально полезное из военной машины империи, а после хоть потоп, возможно, очень даже вероятно. Или просто группа чиновников решила поиграть в распилы и откаты. Такое тоже бывает. Но есть и другие варианты. Нас будут закапывать, пока не упокоимся в могилке. Кто за таким может стоять? Да фиг знает. Сложно рассуждать и прикидывать. Если местную политику знаешь пока плохо, это могут быть какие-нибудь шадинские шпионы, культисты хрустальной гробницы и тому подобные личности. Мало ли у империи во все времена врагов, тогда это не конец, а только начало моих бед. Чем можно еще усугубить наше положение? Срывы поставок провианта, шпионы среди легионеров, а еще, как насчет убийства стратега? Отличный вариант, по принципу «жди худшего», «не прогадаешь», будем с этого момента считать, что за мной ведут охоту. Я подозвал Касс. Новые инструкции. Считай, что меня очень хотят убить. Ни на шаг от меня не отходи, кроме случаев, когда я сам прикажу это. Все ясно, как близко мне держаться? Невозмутимо спросила Гладиатрикс. Хотелось пошутить, что чем ближе, тем лучше. Но она вполне могла воспринять это как инструкцию. Еще сядет на меня верхом, а я буду против. Откуда у меня такая тяга к женщинам с повреждениями головного мозга? Ладно, однако одной телесно прекрасной и душевного больной особы недостаточно. Мне нужен целый отряд телохранителей. Их следует проверить, установить дежурство и должностные инструкции. Отсечь возможности отравления, поджога, утыкивания кинжалами и так далее. Это только самые поверхностные меры, которые следует предпринять. Заговор хорошо бы раскрыть. Однако лично ходить и разглядывать улики через лупу, а может быть даже пупу, не вариант. Что же делать? Как уважающий себя начальник, я должен это перепоручить кому-нибудь надежному и легко заменимому в случае преждевременной кончины. Расследование ошибок, а тем более коррупции госаппарата, штука вредная для здоровья. Даже в России 21 века, а уж тут заморачиваться не станут. Вон как ловко мой актуарий ножичком работает. Попробуй ему предъяви заимство без когорты за спиной. Ладно. Пункт 2. Легион под моим руководством. Легион делился на когорты в 500-600 легионеров, когорты на две манипулы, те на сотни центурии, и они, наконец, на контубернии по 10 человек. Впрочем, цифры могли очень разниться. Относительно неизменными оставались только десятки. В когорту могли запихнуть и 1000 человек. При условии постоянных боев подразделения худели. Вот вроде бы легион не разбит, но в нем не 5-6, а 3000 человек осталось. При этом подобный огрызок может быть заметно боеспособнее, чем моя могучая кучка в 7500 тырков. Выучка решала. Геноций Сен высказался об этом так. Нужно вбить в них главную пехотную истину. Пока стоите, шансы есть. Оно кажется неправильно. Страшно? Беги. Об этом скулит внутренняя скотина. Но бегущих рубит по спинам, топчут конями и загоняют в реки. За их жизни никто не даст и медика. Самые страшные потери армия получает при бегстве. И он был прав. Я помнил ночной разгром варваров. Они кидались друг на друга, разбегались и гибли. Думаю, потеряв лошадей, многие из них помрут по дороге обратно. Мою пехоту надо учить, снаряжать и еще раз учить. Далее проблема отсутствия конницы. Зачем армии так нужна кавалерия? Что-то мне объяснил Геноций, а иное я сам додумал из имеющегося опыта. Во-первых, разведка. Даже если основа армии — это тяжелая пехота, то каким бы обученным и офигенным не был пехтурец, бегает он не быстрее обычного человека. Как правило, медленнее, учитывая килограммы железа на тушке. А всадник, пусть и не очень боевой, может резво прискакать, посмотреть на все и даже ускакать до момента, когда ему открутит голову. Во-вторых, врагов желательно добивать. Вот ваша тяжелая пехота обратила гадов в паническое бегство. А что дальше? Если дать им уйти, то они могут не осознать всю глубину своих заблуждений. Варвара надо убивать на месте, иначе он ничего так и не поймет. Тут опять же нужна кавалерия, которая будет гнать и навешивать разбитому врагу. Наконец, хорошие боеспособные всадники могут в решающий момент быстро добраться до важного участка сражения. Подвижный резерв в общем. Впрочем, пехотное построение легиона, со слов Геноция, имело возможность закрывать дыры первой линии резервами второй в случае прорыва. Однако без кавалерии все равно было очень грустно. Вообще, армию из одних всадников составить можно. Для набега самое то. А вот исключительно пехотное войско. Пожалуй, единственным исключением были городские ополчения. В некоторых регионах бытовала такая традиция. Но их суть в том, что они далеко от своих ворот не ходили. Если приходилось ходить, то все равно желательно было заиметь контингент конных разведчиков. Так я пока видел ситуацию. Может, со временем и новым опытом что-то еще в голову придет, если доживу. А то ведь вместо мыслей в голову может прийти копье. Тяжко. Надо добывать кавалерию и срочно. Может собрать с города какое-нибудь конное подразделение, венаторы отпадают. Пастухи тоже вряд ли согласятся бросить стада надолго, но пробовать надо. С каждой вот такой минутой отчаянного мозгового штурма я все больше понимал Кара и его шашни с культистами. Явись сейчас ко мне этот шанцунг из стеклянного кладбища с предложением выдать мне 1000 чертей кавалеристов на рыжих собаках. Я бы вполне серьезно рассмотрел эту альтернативу, но ни шанцунг, ни Шаакан в гости не заглядывали. Проблемы придется решать самостоятельно. Что меня ждало в ближайшей перспективе? Военный совет и основание легиона. В моем шатре имелось аж 4 комнаты. Спальня, где стояла вполне добротная кровать человека на 2-5, что-то типа кабинета. Хорошо освещенное место с рабочим столом, несколькими шкафами и стойками для оружия. Туалетно-ванная комната с мать ее сливной трубой. В общем, можно было мыться и вода будет стекать вниз по подземному желобу прямо в выгребные ямы. Там же стояла железная ванная с возможностью подогревать углями. Прям джакузи. И четвертым был главный зал. Именно там собралось пока не утвержденное командование будущего легиона. Из вступивших в должность были только я и Стеллион. Инструменты и серебро готовы, заявил актуарий. Сегодня же в кузнях легиона начнем чеканить монету. Я загляну в Мелиадон и поговорю с наместником о положенных нам выплатах с налогов. Но чую, что он будет прикрываться набегами как поводом для снижения суммы. Много ждать не стоит. Наместник будет оплакивать каждую украденную корову, словно родную дочь. И пусть не мне давать советы по военной части, но кое-что скажу. Чем быстрее вы предпримете меры против набегов, тем больше серебра я смогу выбить из местных. Ну или сделайте вид, что предпринимаете меры. Тоже сойдет за аргумент. Кузни заняты, ответил Геноций. Им надо залатать несколько сот паршивых кольчужек. Я слышал, что нет способа лучше и быстрее устроить солдатский бунт, чем задержка жалования. Парировал Стеллион. Не подружатся они. Вот печенью, пострадавший за 30 лет чую. Стеллион, обратился я. У нас есть шансы привлечь мастеров из города для работы на армию. Есть верный способ. Улыбнулся актуарий. Надо им заплатить. Так, вздохнул я. А сколько у нас денег? На что их надо будет тратить в первую очередь? Денег, протянул Стеллион. 240 килограмм серебра это где-то 53 тысячи и сколько-то там динариев. Или 70 тысяч, или 80. Это как нарезать и с чем замешать металл. Если перестараешься, алхимик денежный, раздраженно заметил Геноций, то эти монеты не примет даже хромая шлюха. Тогда придется солдатам переходить на шлюх слепых или достаточно скудоумных, ответил Стеллион. Думаю, на сервере таких найдется немало. А эта фраза была уже очень опасной. Многие центурионы и легионеры имели примесь местной крови. Лица вокруг были заметно светлее, чем в центральной части империи. В любом случае, продолжил актуарий, серебро в вашем распоряжении, стратег, нужны будут деньги и вы можете начать чеканку. Я дозволяю своим правом и бумаги подписаны. Мне пора вернуться в Мелиадон. Если пойдем со сменой лошадей, то сможем добраться туда за день. Да направят боги ваши мечи, славные воины. И актуарий был таков, уровень конфликта в шатре сразу понизился. Внимание переключилось на меня. Надо что-нибудь сказать, желательно умное. Желательно, но не обязательно. Один попугайчик выучил фразу «ну что там» и был назначен проект-менеджером. Хотелось бы увидеть карты Лимиса и местности. Наконец выдал я, вроде бы даже сказал это сурово и уверенно. На столе развернули бумагу, из которых меня заинтересовала карта окрестностей Мелиадона. Дальше на запад река Итар набирает воды из притоков. Начал объяснять молодой центурион, местный, судя по светло-русым волосам. Там ее ширина доходит до километра. Эти точки на карте расположения фортов Репариан? Репариан? Переспросил я. Речной флот. Там и войска есть? Конечно. Их обязанность защита нашего берега. Это не легион, но по несколько сотен бойцов на форт у них найти можно. Плюс около 1000 на малых кораблях. Но это лимитаны и даже не легионеры. Они не годятся для строевого боя. Как будто наш легион годится. Ладно, вздохнул я. Они прикрывают реку до самого моря. Верно, да, остановить набег для них не проблема. Даже большой отряд варваров без хороших лодок станет легкой добычей для кораблей с высокими бортами, аркбаллистами и горючей смесью. Как интересно, а могу ли я у них часть этого одолжить? Скажем, лет навсегда. Понял, продолжил я. Но на восток, то есть к нам ближе река Мелиет и расходится на притоки, это главная проблема. Во многих местах можно организовать переправу. Есть и дороги, и мосты. Мелиадон изначально был крепостью, прикрывающей этот проход в империю. Дальше на востоке горы, сеть крепостей, но связь с ними потеряна. Отряды налетчиков снуют между нами и горами. Связи с федератским племенем Венелов тоже нет. Впрочем, мы сохраняем контроль над крупнейшей переправой и мостами. Центурион указал на черточки, переброшенные через реку. Там есть опорный пункт и гарнизон. Не легионеры, просто гарнизонные лимитаны числом до 150. Они могут отбить шайку другую, но если варвары придут большой силой, многого от них ждать не стоит. А кавалерия? Спросил я. Она есть в этих гарнизонах, только гонцы. Конное патрулирование всегда было на легионах Кара. Энда, кавалерия нужна и очень срочно. В походе сюда мы захватили какое-то количество варварских лошадей. Примерно 70. Произнес я, нужно отобрать солдат, имеющих навыки выездки, что законные пастухи приезжали вместе с знатью и венаторами, табунщики, ответил Геноций, пастухи, кочующие от пастбища к пастбищу, часть из них рабы, некоторые вольноотпущенники или свободные люди, но все они те еще бандиты, рабы, удивился я, разве можно удержать в рабстве человек при коне, силой нет, обещаниями и подкупом, да. К ним отношения особые, и можно ли их завербовать? Можно записать в легион волков, кабанов, да птиц лесных, усмехнулся один из центурионов. Да кто только их удержит в солдатском порядке, это люди дикие похлеще варваров. Они станут драться, коли их прижмут налетчики, но доверить им службу, нет, разбегутся при первой же попытке их вымуштровать. Ладно, но будем посмотреть, надо попытаться найти среди этих молодчиков тех, кто захочет большего, чем обещают местные плантаторы. А еще мне нужны свободные деньги да побольше. А еще желательно некое право раздавать земельные наделы. Это было бы вообще здорово. Черт, как много дел и как мало времени. Я сам не заметил, сколько быстро поглотила меня кипучая деятельность. До самой темноты я выспрашивал и предлагал варианты. Вербовать знать, по каким поводам можно дергать венаторов прочее. Когда стемнело и командиры разошлись, то я понял, что выжат как лимон, но успокоиться никак не мог. Такое со мной уже случалось раньше, когда учился. Нервное перенапряжение. Я сидел в спальне на кресле, смотря ослабевшим взглядом на горящий фонарь. Кто-то его зажег. Прошел сюда, пока меня не было и зажег проклятый фонарь. Какой-нибудь слуга. Раб, черт, а что если он убийца? Пара капель яда в кувшин с водой или отравленная колючка под одеяло. И с этим надо что-то сделать. Я прав или меня одолевает паранойя? Шаги за спиной. Я поднимаю руку. Сверху на нее ложится теплая ладонь. Я знал, что так произойдет. Оба этих движения направлены моей волей. Знаешь, что самое смешное? Кас, говорю, а во рту скапливается кислая слюна. Желудок пульсирует болью. Я боюсь не смерти. Ее испугаюсь, когда почувствую нож под ребром, и то не уверен, а в целом боюсь проебаться. Я всегда и для всего ждал какого-то идеального шанса. Думал, что не готов и потому ничего не делал. Ненавижу ошибаться. И тут, стратег, легион, война. Это просто кошмар для меня. Все вокруг летит в ад. Всюду проблемы. Но с другой стороны, мне теперь некуда деваться и приходится действовать. Так я сделаю хоть что-то. Вынужден идти вперед. Вынужден брать ответственность. Вынужден. Но самое странное, мне это даже начинает нравиться. Быть под давлением обстоятельств. Ощущение, как будто раньше жил процентов на 5, а сейчас начинаю выкладываться на 100. Ну что, я говорил уверенно, да, я поворачиваюсь и улыбаюсь. Она улыбается мне в ответ. Оба этих действия направлены моей волей. Так интересно и странно управлять одновременно двумя телами. Шаги за спиной. Желудок сжимается и ноет от боли. Фантазия рисует темный силуэт убийцы. Но Касс спокойно и не тянется за оружием. Стратег. Голос совсем молодой. Я поворачиваюсь и вижу почти мальчишку, обливающегося потом. Паренек весь в дорожной пыли. Меня зовут Севин Дацинис. У меня донесение от Репариан. На реке был бой. Результаты. Они не дали варварам переправиться. Те идут на восток, вдоль реки. Они ищут место для прорыва. Племя гератов. Сколько их? Конный набег? Нет, стратег. Мальчишка все никак не мог продышаться. Племя гератов. Там, похоже, все их племя. Черт. Накаркал я речами про удовольствие от давления обстоятельств. Как бы оно меня не раздавило. Глава 11. Ритуал основания. Все племя, вздохнул я, сверля мальчишку посыльного взглядом. Это сколько? Сколько воинов на нас попрет? Не могу знать, стратег. Тысячи. Запинаясь, ответил он. Странно видеть человека, который меня так боится. Никогда не был на особо руководящих постах до переноса. Боги, вздохнул я, пытаясь сосредоточиться. Все в который раз ускользало из рук. Только возникало ощущение, что удалось схватиться за рычаг управления ситуацией, как рычаг этот отваливался нахрен, и приходилось тупо смотреть через образовавшуюся дыру, как несутся события. Пункт назначения. Полный П. Геноция сюда. Отрывисто велел я. Центурионов тоже. Пусть готовит гонцов и доклад. Доклад? Черт, голова уже начинала болеть от недосыпа и перенапряжения. Доклад о том, как скоро враг будет здесь и что это за племя такое герпи. Гераты. Да, они самые. Раздраженно согласился я. Сколько их может быть? Чем известны? Каких подлянок можно ждать? Все понял, так беги. Мальчишка кивнул и бросился прочь, чуть не запутавшись в полах дорожного плаща. Боги, когда же это все закончится? Пробормотал я, опускаясь в кресло. Даже вторжение варваров уже не так пугало. Слишком задолбался за сегодня. Оставалось быстренько согласовать немедленные меры и можно будет отдохнуть. Через 20 минут в моем шатре собралось второе издание военного совета, и разговоры велись куда мрачнее. Я решил не затягивать. Все скопившиеся идеи выплеснул одной порцией. У меня есть власть над этими репариан, да, жду от них аркбаллисты, горючие и мастеров по этим делам. Пусть пришлют сколько могут и как можно скорее. Немедленно гонца в Мелиадон. От них жду конное ополчение. Всех, кого смогут собрать. Объявите о полномасштабном вторжении варваров. Сгустите краски по возможности. Кто знает, может из леса сейчас еще племя другое вырулит. В городе может начаться паника. Пускай, отмахнулся я. Пусть паникуют, лишь бы старались. Я сам на грани. Паниковать так большой и веселой компанией. Далее. Отправить гонцов на гарнизон у переправы. Уже, славно. У этих варваров могут быть ведьмы, монстры. Будем считать, что они там есть. Венаторовкова, возможно, опять же сюда. Составьте послание к ним так, будто присутствие ведьм подтвержденный факт. Вроде бы все. Если у вас будут какие-то идеи, то через геноция сена. Все свободны. Ну как-то так. Уж не знаю, насколько адекватное впечатление произвожу. Вроде бы открыто перечить мне пока не пытались. Думаю, что какие-то моменты местного этикета я упускал. А что делать? Но я стратег на войне и всю мою репутацию приведут к единому знаменателю результаты битв. Проебусь, мне припомнит все косяки. Выкарабкаемся. Победителей не судит. Пока все расходились, ко мне подошел один из командиров. Пожалуй, мой ровесник из местной военной знати, судя по цвету кожи. Мое имя Летир Дацинис. Претендуют на звание примас Центуриона 4-й когорты после основания. К вам заходил мой племянник. Я бы хотел, если вы позволите, порекомендовать его. Это что-то про должности? Давайте завтра. Я с ног валюсь. Избавившись от посетителей, мне наконец удалось кое-как улечься. Нервное напряжение сменилось удушливой слабостью. Бывает такое, когда не можешь уснуть, потому что слишком устал. Приходится немного полежать, выдохнуть, расслабиться. Постепенно удалось задремать, а затем я провалился в глубокий, но тревожный сон. Мне снился ночной лес, бой в кромешной темноте. Я все пытался направить свой отряд на прорыв, но не мог рассмотреть собственных солдат. Мое раненое тело валялось где-то в высокой траве. Касс, почему-то без брони, но с шипастым щитом и коротким мечом пыталась найти меня. Я управлял ее телом, но не чувствовал своего. Наконец, ее глазами мне удалось рассмотреть собственное тело, утыканное стрелами, распухшее и гнилое. Затрубил рог. Из самых глубин темного леса волна за волной лезли звероподобные фигуры в косматых шкурах. Сотни, тысячи. Я мертв. Я проиграл. Пробуждение в холодном поту. Сон глупый, но эмоции как настоящие. Не страх, а отчаяние неотвратимого поражения. В шатре было довольно темно. Касс спала в кресле недалеко от моей кровати, смешно запрокинув голову. Как бы муха в рот не залетела. Я активировал режим стратегии. В лагере все спокойно. Дозоры на местах, надо спать дальше. И вдруг меня осенила мысль. Если они еще раз выпадут, то обязательно надо брать чужие сны и добавлять как можно больше ключевых фигур города и системы снабжения. Может, проскользнет информация о заговоре. Второй раз я проснулся уже сырым и прохладным утром. Только-только рассвело. Надо же, командир встал раньше, чем большая часть подчиненных. Однако терпения спать дальше не имелось. Силы вернулись, а вслед за ними и тревога. Уже через 40 минут я слушал доклад. Племя гератов происходило с далекого севера и жило там на берегу моря, почитав не столько волков и медведей, как многие варвары, но моржей и тюленей. Люди дикие до крайности. Варвары среди варваров. Из плюсов. Мощной кавалерии от них ждать не приходилось, да и с железом у них было все грустно. Из минусов. Пересекать водные преграды они умели хорошо. Конечно, противостояние с речным флотом репариан гераты не выдержали. Не викинги они, слава богам. Но быстро сделать много лодок и поплыть куда-нибудь эти варвары могли, любили, практиковали. Точную численность установить было сложно. Речь явно шла о тысячах. Однако гераты не самые многочисленные из племен. «Скажу честно», — произнес Летир Дацинис, — «очень странно видеть гератов у наших границ. Сковады, с ними все ясно. Эти люди хорошие всадники и всегда не против налета. Народ разбойников. Но гераты, мне казалось, что ничего кроме соленых камней и рыбы им не нужно. Дело даже не в каком-то там миролюбии. Просто ну, есть варвары, которых и в рабство брать противно», — подсказал другой центурион, посмеиваясь. «Почти животные. Они редко выходят из глухих лесов. Такие даже вождей не имеют. Что-то их спугнуло», — задумчиво произнес я. «Что-то или кто-то, не урожай, болезни или враг», — предложил Дацинис. «Хотя их земли так бедны, что мне сложно представить, кто бы на них покусился. Сплошные буреломы, да каменистое побережье. Они почти не сеют зерна, кормятся дарами моря. Кормились. Теперь вот пришли отведать нашей стали. Откушают сполна. За сервировку я ручаюсь», — уверил его жизнерадостный собеседник, которого я за некоторую странную веселость перед лицом Сдица прозвал Центурионом Левси. Правда, от улыбы доктора из советского мультфильма его улыбку отличало отсутствие пары зубов. «Варвары будут здесь в худшем случае через 3-4 дня», — подвел итог Дацинис. «Это если пойдут налегке и только крепкими мужчинами. Такое вполне возможно. Вышлют передовой отряд захватить переправы. Лошадей у них мало, да и те паршивые. Так что кавалерийского рейда не ждем. Репариан отследят их до места сужения русла. Дальше есть несколько порогов. Речные корабли не пройдут, да и в узком русле от них не так много толку. Однако нашими силами легко удержать переправу», — я говорил с трибуном Сеном. «Мы можем поставить под копье около 2000 человек относительно достойной пехоты». «Относительно достойной, какая интересная формулировка. Попробую перевести это с оптимистичного на реалистичный. Только 2000 человек из 7,5 знают, что им следует делать в строю, на лагерных работах и марше. Это не значит, что они опытные легионеры. Просто они имеют хоть какие-то представления о службе. И еще около 1000 сойдут за копейщиков. Остальных мы пока определим в застрельщики. Застрельщики себе в ногу, наверное. Спокойствие, только спокойствие. Вдох-выдох. Вон Левси какой довольный сидит, наблюдая за полетом мошкары. Ну и за полетом стратегической мысли Дациниса тоже. На переправе несложно оборудовать укрепления. В конце концов можно обрушить мост. Да, можно, конечно. Только вот наши враги умеют плавать. Пересечь реку на узком участке и без присутствия вражеского флота — справиться. И тогда вопрос, насколько им нужна переправа, просочиться, зайдут нам в тыл и устроят кровавое веселье. Надо посмотреть на эту реку, прикинуть, в каких участках они могут попытаться тихонько перебраться. Если они начнут пересекать реку во множестве мест, то чем такое парировать? Как же хочется кавалерию, а лучше танков, чтобы мчались, ветер подымая, наступала грозная броня, и летели на земь негодяи под напором стали и огня. Доклад не сильно прояснил ситуацию, однако надо было действовать, задавать в легионе хотя бы какую-то структуру и проводить основание. Перед основанием мне предстояло кардинально сменить имидж, подобрать доспехи. Я, кстати, высказал Геноцию свою идею забацать бронекороб. Трибун воспринял ее скептически. Традиционно стратег находится под аквилой легиона. Самая дорогая броня, чтобы все блестело, аж глаз резало. Но это же лишний риск, возразил я. Враг будет стараться добраться до меня. Риск, да. А легионеры в первой линии не рискуют, что еще ждать от войны? Геноций криво усмехнулся, и его странный глаз дернулся в такт. Можете, конечно, залезть в коробку. Но тогда и каждый солдат тоже захочет в коробку. И что, останется вас всех закопать? Но так разумнее. Разумнее сидеть дома и к полю боя не ходить. Если посланец богини войны так ссыться, то что делать обычному мужику? Сразу бежать, роняя говно? И какие меры безопасности мне позволяют традиции? Отряд охраны и броню, какую только можно сделать руками человека. Стратег Атанис Мариус носил шлем без прорези для глаз, надевал две брони, чешую и кольчугу под нее, и так выходил всех рубать. Стоял, бывало, в первых рядах, и ничего, дожил спокойно до 42 и мирно умер в своей постели от ножа убийцы. Без прорези, практиковал стиль слепой ярости, или у него был какой навык, чтобы смотреть по сторонам без использования биологических глаз, но и имея контроль над телом. Интересно, уже через минут 30 в мой шатер заявился начальник кузнец с кучей различных железок. Ваши мерки пришли очень поздно, посетовал он. Под вас лично мы успели сделать только субармалис и шлем. Броню подберем из готовых изделий. Но уверяю, в ближайшее время будет готова ларика сквамата или мускулата наилучшего качества. Субармалис — это поддоспешник, стеганая плотная одежда, чтобы смягчать удары судьбы, принятые броней. По имперским традициям ее украшали птеригами, свисающими тканевыми или кожаными полосками с бахромой, металлическими украшениями. Это, конечно, не для всех, для командного состава или каких-то особо уважаемых ветеранов. Заметная часть легионеров даже простенького субармалиса не носила, его им заменяли несколько слоев обычной одежды. На меня надели стеганную защиту корпуса, головы, а также отдельно обмотки рук и ног. На шею повязали красный широкий шарф, который должен был уберечь мою плоть от натирания металлом. Все новые, свежие, блестящие бронзовые и стальной фурнитурой. Красота. Ощутил я на себе эту красоту и хотелось спросить, а может этим ограничимся? Мне уже как-то не очень свободно. Затем пошла броня. Шлем внушал. Не просто каска, а сложная конструкция с коротким козырьком и пластиной на затыльником. Он не очень большой, заявил мастер, указывая на назатыльник. Предполагаю, вы чаще будете находиться в седле, а не на земле. Ха, не угадал. Хотя учиться надо и быстро. Намного надежнее короба будет отряд кавалерии сам в седле при хорошей броне. Тогда можно быстро маневрировать. В коробке же резво не покатаешься. Особую гордость мастера вызывала маска, полностью закрывающая лицо. Она была выполнена в стиле античных статуй. Для обзора мне оставляли лишь две прорези глаза с каким-то хитрым прищуром. Плюс было несколько отверстий для вентиляции и слуха, но все не шире разъема для стандартных наушников. Стрела не залетит. На куполе имелись дополнительные полосы крест-накрест и какие-то бронзовые пластинки. Уж не знаю, выполняли они практическую функцию или были исключительно для пафоса. Но точно для пафоса имелась на шлеме целая мать его щетка из торчащих красных пучков. В центре нее вклинивались три тонких золотых линии. Такой вот шлем. Реконструкция римского шлема и реконструкция маски. Весила вся эта херобара в сборе. Думаю, что 2-5-3 кг. Не шибко много вроде, но ощущение было, что мне на голову водрузили гантелю. Мастер же, повысив голос, чтобы до меня доораться, расхваливал свое изделие и рассказывал про общую ситуацию с броней в легионе. Многие кольчуги требовали починки. Шлемы не самые плохие, но на некоторых по 2-3 клейма. То есть они уже успели сменить несколько владельцев. На меня надели чешуйчатую бронь, пластинчатую защиту предплечий, анатомические поножи от колена до щиколотки. Сверху навесили еще и плащ. Двигаться в таком скафандре было крайне непривычно. Обычно наше тело совершает множество мелких движений. Повернулись, почесались, размяли спину. В доспехе каждое такое поползновение встречает непривычное сопротивление. Приходится или напрягаться, или замереть, как статуя в лучах заката из знаменитого анекдота. Со стороны выглядел я внушительно. Работа мастеров – мое почтение. Жаль, что передвигаться в таком экзоскелете мне пока было трудновато. А еще немедленно стало довольно жарко. В режиме стратегии я видел, как лагерь готовится к основанию. Практически все пока не совсем легионеры суетились и строились за крепостным валом, готовясь после ритуала стать совсем легионерами. Из режима меня вывел хлопок, а скорее удар по бронеплечу. «Стратег, слышно меня?» – раздался откуда-то голос Геноция. «Да», – проорал я, – «как доспехи, жарко, ничего, сейчас под все что надо пропитает и станет легче. Пора собираться на основание». Я кое-как, переключаясь между режимами, чтобы подсматривать дорогу, зашагал следом за Геноцием. Шел с грацией Дарта Вейдера из первой трилогии. «Женщину свою оставь», — произнес Геноций практически прямо в слуховое отверстие маски. «Мы идем на священнодейство. С животными и рабами нельзя». С неохотой я отослал Касс обратно в свой шатер. Она, вроде рабыни, официально уже не была, но не привечали здесь бывших гладиаторов. Тех, что уцелели, я, видимо, буду держать как охрану при себе. Вот Ганн и Дарус легко влились в привычную среду. Ангри неплохо устроился. Местным к варварам было не привыкать, а тут вроде как человек монстра лично прикончил. Но клеймо раба-воина смываться не желало, даже кровью. На что рассчитывал Стиллион с этой закупкой гладиаторов? Загадка. Бюджет, наверное, осваивал. Хотя Касс, Ганн, Дарус и Ангри пришлись очень кстати. Мы покинули опустевший лагерь через парадные ворота. На склоне холма для церемонии возвели небольшую трибуну из свежих бревен, украшенных дубовыми ветвями. Тут же сложили монструозных размеров жертвенные костры. Каждая деревянная пирамида почти с меня ростом. «А какие-то жрецы будут?» – спросил я, шествуя к трибуне. Хотелось делать это бодро, но у меня уже отдышка образовалась. «Какие жрецы?» – усмехнулся Геноций. «Главный жрец тут вы, стратег, живой представитель богов на земле». «Точно, точно. Жаль, что боги вместе с РТС-системой не выдали мне памятку, а лучше брошюру с указаниями и поучениями». На трибуне уже стоял воин с очень одухотворенным лицом и аквилой в руках, золотой орел, штандарт легиона и вместилище его духовной сущности. Уж не знаю, насколько это были суеверия. Магия в этом мире вполне имела место быть. Основание не просто торжественное мероприятие. Это ритуал, религиозный обряд, во время которого духовная сущность легиона рождается. И стратег выступает символическим отцом. Он несет в себе искру божественной воли и передает ее частичку в этот самый штандарт, а также всему легиону как сообществу. Как это правильно делать мне, конечно, объяснили. Были обязательные элементы. Призвать в свидетелей богов, принести жертвы, разрезать руку, кровью окропить аквилу, а дальше – речь. И тут уже имею некий простор для импровизации. Заняв место у аквилы, я осмотрел построение. Энда, ощути себя рок-звездой. Около 7500 человек, не считая всякой обслуги по периметру, стоят квадратами предполагаемых когорт. Их выходило 12, первая в 1000 человек, а остальные по 600 примерно. И сначала вступительное слово. Бывает, что сам того не осознавая, делаешь очень правильный выбор. Потом вроде и похвалить себя хочется. Экая я мудрая башка. Но потом вспоминаешь, что выбор был продиктован иным мотивом. И вовсе это не план, а повезло. Командный голос я взял, чтобы сообщение передавать. На самом деле он был реально очень нужен для вот таких вот мероприятий. Без них нельзя. Потому что солдаты, как бы мне не хотелось обратного, это люди с культурой и традициями, а не НПС. Надо соответствовать их самым лучшим ожиданиям, иначе словлю штрафы к морали, а то и бунт какой. Тиус, наш вечный небесный отец, начал я действо, взгляни на нас с вершин великих гор, или скал, черт, сойдет, кто там дальше? Гетиона, мать света и жизни, очисти нас перед клятвой. 12 центурионов когорт зарезали крупный рогатый скот, воспылали жертвенные костры по числу животных. Никаких перестановок в командовании армии я делать не стал, у меня не было времени узнать этих людей, а у этих людей не было шанса отличиться или проколоться. Увы, встроенный радар мудаков не шел в составе стандартной комплектации РТС-системы. Придется все узнавать опытным путем. Не с первой попытки я таки достал табельный кинжал. Делал все медленно. Уронить что-то очень бы не хотелось. Люди вокруг суеверные. И не почувствовал почти. Остро мне кортик заточили. Кровь брызнула на золото. Моя кровь на золото империи. Так, главное символическое действие есть. От символизма переходим к практике. Я открыл режим стратегии и начал добавлять войска. Слава всем хорошим и разрешенным богам, у меня была опция добавлять сразу подразделениями. Запрос подтвержден. Новые воины в вашей армии. Резкий переход от отряда меньше сотни в 7500 комбатантов. Растем, однако. Ранее пустые вкладки начинали лихорадочно набирать показатели. Подразделения, структура, боевой журнал, мораль, герои, снабжение, обоз, патрули, постройки и миссии. Все теперь было заполнено. Список подразделений. Я удалил конных лучников Стиллиона, чтобы они не портили картину. Все равно сейчас их рядом нет. Пробовал найти на карте, но они вышли за пределы радиуса моего контроля. Итого моя армия по структуре выглядела так. 1 усиленная когорта новобранцев Лимитон. 2 когорта новобранцев Лимитон. 2 когорта новобранцев Копейщики Лимитон. 7 когорта новобранцев Велитов Лимитон. 2 турма новобранцев Промотов Лимитон. Итого 2000 моих бойцов в 3 когортах распознавались именно как легионеры. Пусть и новобранцы, пусть и Лимитон. 1000 указаны как копейщики. В силу нехватки выучки и снаряжения их щитом был ненормальный скутум, Аклипиус. Он овальный, не имеет загиба по сторонам, то есть не защищает солдата сбоку. Нормально кидать дротики эти 2 когорты тоже пока не умели. Их оружием было одноручное копье. Вроде легионеры, но снаряжены как ауксилия и не самое лучшее. На фото ниже скутум и сбоку. Хорошо виден загиб щита. В последнем ряду человек с прямым овальным щитом без загиба. Они были проще в производстве. Использовались вспомогательными частями. Идем дальше. Самое веселое. Целых 7 когорт велитов. То есть не обученных строевому бою, лишенных брони воинов. Что они могут делать? В рассыпном, сука, строю беспорядочно кидаться дротиками, камнями и производимым прямо на месте говном. Еще могут быстро бегать, скорее всего от врага. Среди них было некоторое количество прачников и лучников, но в отдельные подразделения их пока не выделял. Надо будет. Вот этим набором говна и палок мне придется останавливать вторжение. А теперь речь. Будем говорить правду, потому что врать я не умею и оттого не люблю. Мне известно, начал я, что после основания проводятся пиры, но враг у порога. Сегодня мы выступаем к реке, где примем бой. Он должен стать нашей первой победой, иначе можно удочки сворачивать. Фиг я потом подниму мораль из руин. Надо срочно добавить что-нибудь пафосное. Голова давай, голова думай. Как назло, все фразы из Вахи я позабыл. Мы меч возмездия, мы щит империи. Я объявляю основание 21-го легиона. Воздух вздрогнул от общего крика. Над лесами поднялись стаи напуганных птиц. Хорошим светом вспыхнули маркеры морали подразделений. Еще бы, толпой поорать на свежем воздухе. Церемония завершилась. Предстоял поход. Вместе с Геноцием я спустился с трибуны, возвращаясь обратно в лагерь. 21-й значит, задумался я, а дополнительного определения у нас не будет, типа стремительный в бою или верный. Когномены выдаются легионам за военные заслуги, ответил трибун. ХМ, сейчас наш легион может претендовать на 2, херово патрулирующие и говено снаряженный. Пойдет, если нравится, то отправьте прошение в Сенат, уважаемый стратег. Ладно, пока обойдемся цифрой. Нас ждал поход, в своей короткой речи я не соврал. Враг был у порога. Глава 12. Бой за переправу. Как ни странно, человекоубийство было лишь частью того, что должен уметь легионер. Возможно, частью самой простой. С убийством себе подобных люди прекрасно справляются и без армейской выучки. Варвары, разбойники, аристократы, городская беднота и многие другие были мастерами прибить ближнего своего без всяких там центурионов за спиной. А вот правильно выйти на поход оравой в 6000 человек, вовремя добраться куда надо и поставить там укрепленный лагерь. Этому надо учиться. Долго, упорно и больно. 3500 самых годных наших солдат идут первыми. За ними по возможности будет подтягиваться хвост в еще 2500. 1500 останется на укрепление их постоянного лагеря. Сначала я хотел вывести как можно больше, до 7000. Однако легион испытывал острую нужду в походных палатках, лошадях и многих элементарных предметах быта. «Выведем всех», — заявил Геноций. и у нас будет несколько сотен трупов и толпы больных ублюдков, даже если варвары так и не придут нас убивать. Придется сократить походный корпус. В середине дня первые колонны уже строились, получив все необходимое для перехода. Например, фурки. Это такие палки для подвески и переноски снаряжения. Каждый легионер тащил на себе до 45 килограмм снаряжения и вещей. Шли в доспехе, при оружии, готовясь в любой момент принять бой. Легионер на марше. Я наблюдал за этим в режиме стратегии. Зрелище волнительное, как первый полет птенца из гнезда. Выживет или разобьется о камни. Судьба 21-го легиона решится на той переправе. Возможно, и моя судьба тоже. Судьба. Еще месяц с хреном назад это слово казалось мне смешным. Фигней, которой бесконечные экстрасенсы и гадалки в 69-м поколении завлекают лохов. Теперь я всерьез рассуждаю о судьбе. Докатились. Колесница медленно начала движение. Я следовал за авангардом в 1000 бойцов, той самой усиленной когортой. Ее центурионом был Поций Эрвин, загорелый, без пары зубов улыбчивый мужчина под 35, которого я окрестил про себя Левси. Примас центурион первой когорты – это очень важное звание. Иерархия центурионов была одновременно проста и запутана, как сюжет Гаматрона. Самый старший – это примас центурион первой когорты, за ним примас второй и так далее. Просто, вроде да, но секундус центурион второй когорты подчинен не только своему примасу, но и секундусу первой. На практике, конечно, они редко взаимодействуют. По дороге ко мне подъехал центурион Доцинис, примас четвертой когорты, стратег. Помните, я как-то заводил речь о своем племяннике, Севине Доцинисе? Не помню, признался я. А что с ним? С ним все хорошо. Неловко усмехнулся Доцинис. Я просто слышал, что вы оказались здесь чуть ли не с неба, откуда-то из очень далекой страны. Не совсем уверен в правильности слухов, но родственников у вас в империи нет. С неба, вот тебе и сарафанное радио да сломанный телефон. Интересно, как далеко от реальности смогут уйти эти слухи? Получится ли в конце Гоголь на столбе, ну ли Гоголюс поверх колонны на местный манер? Верно, родственников в империи у меня нет. Только бы он не предложил мне жениться на какой-нибудь своей сестре. Ну тогда скажу, что подумаю. Мол, не делаются такие дела быстро. Очень сочувствую вам, стратег, оказаться в чужом мире без родни. Но раз у вас нет молодых родственников, думающих о военной карьере, то не могли бы принять в контубернала моего полеменника. Контубернал — это что-то типа местной версии адъютанта-оруженосца. Типа подай, принеси, передай. И что мне ответить? Не является ли этот Доцинис частью заговора? А хрен знает. Что ж, ответил я с многозначительным видом. Это можно устроить. Однако контубернал мне не особо требуется. Так что беру вашего племянника, но работы для него будет немного. Выслушав благодарности, я вновь мог спокойно сосредоточиться на боли в спине и плечах. Шлем с меня сняли, а вот броня осталась и останется до конца похода. Такие местные военные традиции, заменявшие письменный устав. Правильные парни в походе по землям потенциально опасным броню снимать не должны. Это можно только на привале за укреплениями лагеря. Болит спина? Так надо. К боли пора бы привыкнуть. Анестезия у полевых медиков не очень, да и вечно заканчивается. А вынимать стрелу из человека, не привыкшего к боли, та еще морока. Когда мне надоело терпеть боль в одиночестве, я подозвал центуриона Поция Арвина и спросил у него о переправе, которую предстоит защищать. «Три моста», — ответил он. «У ближнего к нам застава с наблюдательной вышкой и укреплениями. Серьезную осаду не выдержит, но голыми руками их не взять. Гарнизон сплошь худшие из лимитонов. Строевой службы не знают, но возглавил их человек с боевым опытом. Тилли по прозвищу Копейщик. Служил он на востоке центурионом Ауксилии. Тоже охранял границу, но был разжалован и сослан сюда. Ворует, пьет, ворует выпивку». Поинтересовался я. «Нет, там история щекотливая, смешная и гадкая», — уверил Поций. «Он покупал у местной ведьмочки приворотные составы и подмешивал их разным знакомым дамам. Незнакомым тоже. Жалоб, что интересно, не было. Видимо, всем все понравилось. Но после ареста ведьмы, она сдала клиентов. И его так серьезно наказали, первый раз обошлось штрафом и порицанием. Учли военные заслуги. Но через год поймали еще одну ведьму, потом еще и еще. Тилли закупался у всех, причем в масштабах невероятных. Упорный, важное качество для солдата. Афродизиаки, составы из львиных чресел, талисманы привлечения суккубов, перечислял Поций. Фалосы из дерева, стекла и металлов, к какие-то жопные затычки с драгоценными камнями и хвостами животных. Говорят, срамный арсенал занимал целую комнату. Серьезный подход, да. На месте варваров я бы ему в плен не сдавался. На двухчасовом привале солдатам выдали увеличенную пайку. Такая вот замена пиру в честь основания легиона. Больше мяса и вина. Я же подкрепился чечевичной похлебкой с курицей, а к алкоголю не притронулся. Слишком активно последние дни болел желудок. Я надеялся, что пресная диета поможет, но положительной динамики не замечал. Слишком много стресса, гадство. Всего за день мы прошли около 30 километров. Сил у солдат было пока вдоволь. Вечером передовые отряды начали обустройство ночного лагеря. Он накапывался неглубоким рвом, всего метр в глубину и полтора в ширину. Плюс небольшой вал, усиленный хитрой конструкцией из кольев. Казалось бы, невеликая китайская стена, но сразу ворваться в лагерь такая преграда не позволит, даже если ее будет оборонять небольшой отряд. На дно рва ставили колючки. Конструкция проще некуда, деревянная палочка забивается в мягкую землю, а сверху из нее торчит железный шип, да еще и с боковым крючком. Очень неприятно на такое наступить. Я видел, на что способны такие простые ловушки и какие страшные раны наносит. Почему видел? Разумеется, нашлось двое дебилов, умудрившихся на них напороться по темноте, и ведь пришлось тащить их с собой. Отправлять обратно в большой лагерь очень рискованно. Несколько раз мы замечали варварских разведчиков. Не из гератов, а уже знакомые мне скавады. Конечно, от нас они держались за километры. Однако, похоже, налетчики уже поняли, что кавалерии у нас нет. Вот и чувствовали себя как дома. Есть такое модное выражение. Я в поиске. В поиске себя, идей, новых впечатлений. Скавады тоже были в поиске. Высматривали, где и кого можно грабануть. У них лагерь ближе к горам, заявил Геноций. Где-то там собирают награбленное. Сюда турм 6 легионной конницы. От ублюдков бы клочки полетели. Но турмы у нас было две и те сырые. Утром меня ждали потрясающие новости. Четверо всадников из этого новонабранного отряда снова стали пехотинцами. Они на ночь стреножили своих коней. То была вполне нормальная практика для легиона. Две ноги животного связывались так, чтобы можно было ходить, но медленно и недалеко. Оказалось, что варварские кони к такому не приучены. Пытаясь освободиться, они стерли себе ноги до мяса. Один из тех четырех несостоявшихся всадников философски заметил, что кони, как их бывшие хозяева, свободолюбивы и глупы. Геноций отправил его на сортирные работы за потерю лошадей и дал 10 ударов палкой за лишнюю болтовню. Боль, тряска и сотни неприятных сюрпризов, таким для меня выдался поход. Когда вечером второго дня мы добрались до реки, то я с трудом ходил. Мне казалось, что броня и поездка на колеснице перемололи кости в теле. Стоит сделать пару шагов, как они рассыпятся, и я сползу на землю кровавым мясным студнем. В закатных лучах солнца блестела водная гладь реки. Здесь все решится. Что же можно сказать про арену будущего боя? Берег с нашей стороны крутой, это хорошо. Сама река узкая, 150 метров, но течение быстрое и даже бурное местами. Деревянный мост из потемневших бревен пока цел, но перед ним лимитаны возвели земляной вал целых 2 метра высотой. С боков и тыла вал также имелся. Получался квадратный редут. Метрах в 30 от него стояла дозорная башня. То было капитальное сооружение. Мощные бревенчатые стены. Высота в 4 этажа. К башне примыкал частокол, за которым виднелись крыши десятка зданий. Застава, для отражения небольших набегов и контроля торговли. Мощный приступ не удержать. Редут у моста хорош, но стоит нескольким сотням пересечь реку вплавь и окружить защитников, как их судьба будет решена, задавит или заморят голодом. Большая часть лимитанов заставы выстроилась у редута, встречая подкрепление. Во главе стоял черноволосый долговязый солдат, видимо тот самый ёбарь-террорист с комнатой запретных наслаждений, готовый служить под началом стратега. Гаркнул он, смотря будто сквозь меня. Я поднял руку в приветственном жесте и сошел с колесницы, делая вид, что мне совершенно не больно и каждая кость в моем теле не ощущается стертой в порошок. Затем Тилли принялся расхваливать принятые им меры. Надо отдать ему должное. Он многое сделал для укрепления обороны вверенного ему участка. Редут, а еще вокруг заставы накопали ям-ловушек с колючками. Две опоры моста подпилили и протянули веревку. Полного обрушения это не вызовет, но может усложнить жизнь нападающим. На заставе запасли провизию, стрелы, камни и пули для прощей. Рядом разместили небольшой лагерь беженцев, мужчин из которого вооружили. Итого, Гарнизон заставы сделал все, чтобы остановить варваров здесь. Я добавил всех в строю к своей армии. Получилось еще одно подразделение под названием гарнизонная пехота Лимитон. Поцей был прав. Для строевого боя они были слабо годны. Какое-то количество кольчуг имелось. Штук 30, примерно. Шлемов раза в два больше, а остальным единственной обороной служил овальный щит. Однако статы у некоторых бойцов были очень даже неплохими. По крайней мере, хорошие стрелки присутствовали. А не забрать ли мне их потом, с миру по нитке, армия-стратегу? На ночь я остановился в одном из домов, поставив себя охранять людей из первой когорты. Десятки Гана и Даруса. Последней линией обороны была Касс. Незадолго до сна ко мне приперся Ангри. Он время от времени приходил ко мне за довольствием или чтобы разделить со мной трапезу, как предписывали их традиции отношений господина и вассала. В этот раз всадник красовался свежим фингалом. «Как тебя угораздило?» – спросил я. Указал Шулеру на его нечестную игру в кости. Тот полез драться. «Здесь не любит правды. Только здесь», – усомнился я. «В империи люди лживые, слова и чувства у них не настоящие». Печальным и пьяным голосом сетовал Ангри, дыша перегаром. «Сплошное поклонничество, низость, трусость и предательство. Когда я клялся здешним женщинам в любви, они лишь смеялись. Мужчины же пьют с тобой, а после норовят обворовать. Зачем же ты приехал сюда? Да вот думал, что на их фоне стану лучшим, прославлюсь и разбогатею. Но слепцы не видят света. Слава богам, что здесь оказались вы, человек, способный оценить мои таланты. От скромности ты не умрешь». «Нет, конечно», усмехнулся Ангри, но не очень-то и весело усмехнулся. «Думаю, боги пошлют мне более достойную смерть, в бою под вашим началом, например. Скоро я уже поправлюсь». Руке почти вернулась сила. «Так что нужен будет добрый конь и снова в седло. Это мы устроим», — пообещал я. Сон в ту ночь никак не шел. Болела спина, болел желудок. Оставалось лежать и думать, прокручивая в голове варианты будущего развития событий. Итак, вот Герат и выходит к мосту, видит за ним вал, и дальше что? Они или штурмуют и получают по физиономии, или сразу уходит. Третьего не дано. На узком мосту да против валов человеческий рост. Там сотня защитников может положить 1000 и не вспотеть. Что дальше? Дальше Гераты ставят лодки на воду и начинают пересекать реку в других местах. Итого, они могут мост вообще не штурмовать. Сразу начать переправу лодками. Тогда начнется самое неприятное. Надо громить их по частям, не давая собраться в Орду. А получится ли это, вот тут только боги знают. И проснувшись следующим утром, я отдал многих удививший приказ: «Сройте вал у моста, там не должно быть укреплений». «Но стратег, тогда они легко пересекут реку». Решил поиграть в капитана очевидность Тиль. «Славно», согласился я. «Исполняйте, а вот ямы ловушки оставьте, но ради всех богов, пометьте их пока палками, иначе к вечеру тут будет сотня одноногих легионеров». Кроме приказа срыть редут у моста, я еще решил перенести лагерь армии подальше от берега. Днем начали подходит подкрепления. На мой призыв откликнулись. Около 70 городских аристократов в сопровождении охраны, с полсотни пастухов и прибившихся к ним сомнительных авантюристов, 15 венаторов во главе с уже знакомым мне мастером. Представился он как Сидониус. Аристократы были неплохо снаряжены, некоторые имели военный опыт, вроде бы здорово, однако фактически контингент делился на две группы: ветераны легиона, ушедшие в отставку, раненые-перераненые старики, и люди гражданские. Они были моложе, но очень плохо понимали, куда попали. Кроме того, вернулся Стиллион, сопровождаемый кавалерией. Его отряд заметно пополнился. Актуарий подъехал ко мне в сопровождении довольно любопытного персонажа. Смуглый всадник в остроконечном шлеме и кольчуге, усиленной на груди стальными пластинами. Скуластое лицо украшало нетипичная для империи бородка, а лоб – белое клеймо. То был шаддинс, нет сомнений. Однако клеймо изображало не звезду, а схематичную версию имперского орла. Шаддинцы демонстрировали свою политическую позицию лицом. Интересная традиция. Лейтенант Альдерин из «Бесславных ублюдков» одобрил бы. «Готовитесь к войне, стратег?» Вопрос Стиллиона был риторическим, а в интонациях скрывалось нечто гадкое. Мол, что за херь ты здесь устроил? «Да, ждем варваров. А может, это лучше делать за стенами укрепленного лагеря?» — уточнил Стиллион. «И позволить им спокойно грабить здесь каждый дом?» Стиллион посмотрел на своего спутника, затем на ликторов за спиной, будто желая убедиться, что все они слышали то же самое. «Да», — наконец ответил актуарий. «Все эти мелкие фермы, самовольно занятые клочки земли и общины бандитствующих пастухов. Это не империя, которую ты охраняешь, не они снарядили твой легион. Главная задача Лимиса Север – не допустить вторжения в центральные земли. Для этого нужно сохранить легион и прикрыть Мелиадон. Лимис – это щит. По щиту время от времени бьют. Остаются царапины, летят щепки. Это нормально. Главное – сохранить основу. Так что вы забыли у этой реки, стратег, черт, как все глупо выходит. В моих представлениях я часть армии, и армия должна защищать население. Для этого ее вооружают и содержат. Такие принципы пропагандировались в прошлом моем мире. Насколько они соблюдались? Вот это вопрос. Может, Стиллион просто говорит без прикрас, а у нас маленькие победоносные войны лишь прикрыты драпировкой борьбы за все хорошее? Ладно, времени на мысли нет. Чем дольше я молчу, тем большим дураком выгляжу. У нас есть шанс остановить вторжение гератов на этой позиции, заявил я как можно более уверенно. Смелость? Прекрасно. Снисходительно улыбнулся Стиллион. Боги благоволят смелым, но еще больше они любят разумных. Спасибо за советы, актуарий. Что бы я без вас делал? И, кажется, пополнение в кавалерии, это Шанир Баравис. Кивнул Стиллион в сторону всадника Шеддица. Он и его товарищи станут твоими телохранителями на поле боя. Отлично. Я выбрал всех смуглых всадников взглядом, направил запросы. Запрос отвергнут. Шеддинец повернулся к Стиллиону и произнес. Пусть он узнает наш долг. Эти всадники не часть легиона, заявил Стиллион. Они мои люди, задача которых в целости и полной сохранности доставить тебя в Мелиадон, если сражение обернется не лучшим образом. Понял. Но так дай мне над ними контроль, мне будет проще их использовать. Использовать их не надо, возразил Стиллион. Ими надо воспользоваться как последним шансом. Поэтому они останутся вне твоей власти, стратег. Несмотря на бледную кожу и тихий голос, в тебе горячая кровь. Это он так красиво назвал меня дебилом, скорее всего. А Стиллион продолжал. Ты азартен и самоотвержен. Подобные люди готовы все ставить на кон, забывая про осторожность. Я многих таких видел, немало пустил в расход, но, стратег, твоя жизнь – ценность в масштабе всей империи. Так что эти всадники – твои телохранители, а не конный резерв, да хранят боги храбрецов. Удачного боя! Постой, но хотя бы те цистинские всадники и лучники нужны мне как личная охрана и эскорт для перевозок серебра. У тебя развивается нехорошая привычка пользовать чужие вещи. Так зазеваюсь, и ты мою тогу порежешь на шейные платки для солдат. И актуарий был таков. Я посмотрел на отряд в полсотни всадников. Сначала просто, а затем через режим стратегии. Шаддинские легкие саварен. Штурмовая конница. Стрелковая конница. У каждого кольчуга, усиленная пластинами. Составной лук. Несколько дротиков. Одноручная пика или длинный меч. Годны как для дальнего, так и для ближнего боя. И это легкие всадники. Что же тогда представляют из себя тяжелые? Шаддинец смотрел на меня волком. Похоже, сам не горел желанием стать нянькой буйного стратега. И почему у Стиллиона обо мне такое мнение сформировалось? Горячая кровь. Это же надо так. Ранее никогда не слышал в свой адрес подобных слов. Все же это он так меня завуалированно идиотом окрестил.